Роже Жильбер Леконт. Славная жизнь. Я родился стариком. Я родился тюфяком. Я родился божеством. Я родился мертвяком. Вот так оно бывает. Был веселым тюфяком. Был веселым стариком. Был веселым мертвяком. Был веселым божеством. И так порой бывает. Был несчастным тюфяком, был несчастным стариком, был несчастным мертвяком, был несчастным божеством. А так всегда бывает. Я подохну стариком, я подохну тюфяком, я подохну божеством, я подохну мертвяком, и лучше не бывает. Темная история. Одетые в парчу крутились акробаты. Мочился небосклон в продолговатый тромбон. Смерть безязыкая глаза вдевала в уши, и пел редис, и плыли чудеса, как души, в свой парадис. Кишки земли вздымались облаками, выл камень на кровь под руками горбуна. Колпак без носа шпарил отчинаши, яйцо вспухало, что из сил его из чаши апостол пил. И ветер взвыл, как светопреставление, взметнулось пламя в кривь и в кось, и преступление сбылось. Погребальная песнь по славному старику. Умер славный старик, он больше не сможет пугать величественной стремниной своей бороды. Умер славный старик, он больше не сможет ходить с блеклой улыбкой на бледных своих губах. Умер славный старик, он больше не сможет вгонять бедных своих детей в нищету и страх. Умер славный старик, и больше не смогут твердить, что он способен весь мир проклясть сгоряча. Умер славный старик, он больше не сможет играть, гром перекатывая в облаках. Умер славный старик, он больше не сможет царить на земле и на небесах. Умер славный старик, клад, зарытый в тайник, спит и глядит в потьмах, в глине гниющий прах. Огонь ветра. Говорят, что до тверди земной, до начала времен, только ветер живой. Только ветер свистел в пустоте, ветер, что был рожден прежде жизни любой, и тренье его завихрений высекло искру, первую искру огня. Четыре стихии. Скажу огонь, и тело мое окружит пламя. Скажу вода, и к ногам моим приползет умирать океан. Воздух скажу, и пустой корабль вмерзнет в твердый хрусталь, мумии пустотелой в отколовшемся льду. Скажу земля, и вот уже выброшенный на берег, в объятиях тверди он засыпает, и древо тела его листвой засыпает. А изо рта его сон золотою ветвью взрастает, и легкие из землистых губ выдыхаются в небеса. И вот уже тяжелый листвой наполняются, как леса, красная жатва под волчьим солнцем смерти. Завещание. Далеко, далеко, никакой, ничей, окажусь однажды там, где знают меня лишь пределы ночей, лишь засуха жажды, как впивалась ногтями и вгрызалась зубами в меня не раз та, что злобно вперяла в меня ночами ужасный глаз. Вот и сплю, и никак не могу проснуться у врат нищеты, потому что я не сумел увернуться от нищеты. Я упал на дно, мне одно осталось услышать, как отпоет меня подло гнусавя жалость и сойдет во мрак.